Чапай потряс решетку руками. Он не пытался ее выломать. Это было почти невозможно. Да и замок не открыть даже с помощью телекинеза. Тюремщики об этом позаботились. Рыцарь попросту пытался привлечь внимание стража, сидящего напротив камеры. Мордатый парень в камуфляже дружинника хрипло поинтересовался. «Тебе что, пальцы поломать? Это я за минуту организую». «Выпусти меня», – требовательно произнес Бровкин. «В этой камере держать заключенных свыше 3 часов запрещено». «А я ложил на твои запреты», – равнодушно ответил Детина. «Начальство приказало, я выполняю. Приедет машина, заберет тебя в замок. Там тебя встретят ласково, может, даже бить сильно не будут. Так что сиди, жди». «Парень, ты не прав», – осуждающе произнес Чапай. «Я ведь не просто дерьма кусок. Я рыцарь. Знаешь, что будет, если выяснится, что над рыцарем издевались подобным образом?» «Что?» «Поставят тебя на высоком крыльце, нагнут и отвесят крупнокалиберного пинка. И покатишься ты далеко-далеко, за горизонт прежней, красивой жизни. И что дальше? Кому ты будешь нужен, если тебя попрут из ордена?» «Да никому. У тебя ни профессии, ни мозгов, ни стажа, ничего нет. Квартира и та служебная, придется ее освободить. Будешь выть на луну и сосать лапу. Да еще хорошо, если лапу. Так что выпусти. Мне надо умыться и в туалет не мешало бы сходить. Но куда я отсюда убегу? Сам подумай». «У тебя ведро есть, вот и пользуйся. Хватит мне мозги полоскать». «Как я могу полоскать то, чего у тебя в помине нет? Поговори у меня еще». Охранник ухмыльнулся и ехидно поинтересовался. «Господин рыцарь, а правда, что вас вышибли из монастыря в 16 лет как потенциального гомосексуалиста?» Чапай покачал головой. «Это педики меня оттуда выгнали. Не потерпели нормального человека в своих рядах. Я им всю гармонию портил». «Да, ты по монастырю в такой одежде ходил, господин натурал. Неудивительно, что тебя вышибли по такому подозрению». «Важна не одежда, а ее наполнение. Хотя откуда тебе это знать, сын Олигофрена?» «Ну-ну, попросишь у меня еще чего-нибудь. И убери свои грабли от решетки, пока дубинкой не схлопотал». «Ну смотри, парень», – зловеще предупредил Чапай. «Мои враги рано или поздно начинают жалеть, что вовремя со мной не подружились». «Ничего, я буду исключением». «Ладно, мальчик, надейся на лучшее, но готовь свою задницу к худшему».